Открыв глаза, я увидел, что сейчас я стою на поляне и словно только что я не находился в странной библиотеке. Вспомнив про которую, я тут же посмотрел вниз и увидел находящуюся в руках книгу. В моей голове тут же возникло множество вопросов, которые я хотел задать старику, но не успел я этого сделать, как старик заговорил. Побывал в библиотеке. Поздравляю тебя, я думал, у тебя прорыв случится куда позже, но ты порадовал старика. Дай-ка я погляжу, что ты там взял. Михаил быстро что-то протараторил, и я, ничего не поняв, просто отдал ему книгу. Тот же взял книгу и лишь раз на нее взглянул. Да моя ошибка, нужно было тебя подготовить, но что уже поделаешь. Подойди ко мне, спокойно сказал старик, и не дождавшись, пока я это сделаю, схватил меня за руку и подтянул к себе. Смотри и запоминая, что я буду делать. Старик медленно поднял книгу на уровень груди и резким движением вогнал мне в грудь. Я даже испугаться не успел и только изумленно смотрел себе на грудь, ожидая увидеть все что угодно. Но грудь моя была цела, а книги нигде не было. «Что это?» – попытался спросить я. «Завтра все расскажу, а теперь просыпайся, ты и так тут задержался». Меня поставили перед фактом, и мне ничего не оставалось, как проснуться. И как только я открыл глаза, меня ждал реальный мир и все проблемы, которые никуда не девались. Мне ничего не хотелось, а больше всего мне не хотелось идти на работу, где мне так или иначе предстоял разговор с Катей. В итоге я нехотя собрался на работу и как в тумане доехал до фабрики, где в таком же состоянии отработал целый день. А после работы возле ворот мы должны были встретиться с Катей, где она и стояла, дожидаясь меня. «Привет», — улыбаясь, сказала Катя. «Привет, с тобой что-то случилось? Ты мне что-то хочешь сказать?» – обеспокоенно спросила девушка, изменившись в лице. «Да, глава 6. Да, мне есть, что тебе сказать», – сказал я и на секунду замолчал. Я знал, что мне сейчас нужно было сказать, но слова словно терялись, и я не мог произнести ни слова. «Так что ты мне хочешь сказать?» – потухшим голосом спросила Катя. Ее слова отражались у меня в душе и давили настолько сильно, что я никак не мог решиться и произнести заготовленные ранее слова. Но молчать вечно было нельзя, из-за этого становилось хуже, и я, собравшись с духом, заговорил. «Куда пойдем сегодня гулять?» – спросил я, хотя собирался сказать совсем другое. «А куда ты хочешь? Ты точно это хотел сказать?» – настороженно спросила Катя. «Конечно, просто сильно устал за сегодня, вот и не получалось внятно говорить». Тут же начал врать я, и почему-то мне сразу стало намного легче. Мне начало казаться, что я поступил правильно, и самое главное, я не жалел, что так поступил. «Так может тогда сходим куда-нибудь, посидим, и ты немного отдохнешь?» Мгновенно повеселев, сказала Катя. «Полностью поддерживаю твое решение», расслабившись, сказал я и посмотрел в сторону ворот, из которых в данный момент выходил Виктор. Меньше секунды мне потребовалось, чтобы понять, о чем думает мой телохранитель, и в этих мыслях явно преобладала нецензурная лексика и проклятие. Но мне на это было плевать, я сделал выбор, и больше сворачивать куда-то в сторону я больше не собирался. Да, этим своим действием я все усложнил, но нет безвыходных ситуаций, и я точно найду выход. «Ты еще долго будешь летать в небесах?» – мило улыбаясь, спросила Катя. «Рядом с тобой и не туда можно улететь. Лучше скажи, куда мы пойдем? Это сюрприз». Игриво засмеялась Катя и, схватив меня за руку, потянула за собой. В этот момент мне стало настолько хорошо, что я практически ни о чем не думал. Но не думал, я только одним потоком сознания, второй же сейчас был занят анализом и наблюдением за обстановкой вокруг нас. Больше я не хотел быть застигнутым врасплох. Сканировать вокруг себя было не такой и сложной задачей, тем более я примерно знал, кого мне следовало искать, но при этом не забывал и о том, что к моему телохранителю могут присоединиться и другие. Все-таки нельзя было исключать и того факта, что на соревнованиях меня кто-то узнал. Все эти мысли я предоставил второму потоку, а первым полностью погрузился в приятную обстановку. Мне было все равно, куда меня ведет Катя, самым главным для меня сейчас было быть рядом с ней и слушать ее приятный голос. Я влюбился настолько, что практически полностью потерял голову, никогда бы не подумал, что такое со мной когда-нибудь произойдет. Даже еще интереснее, раньше я не верил, что такое вообще возможно. А теперь любовь пришла ко мне, и это не передать словами, эти чувства нужно просто ощущать, и только тогда тебя смогут понять. Вот в таком состоянии я оказался сначала в какой-то столовой, а потом и парке, где мы ходили и болтали обо всем и в то же время ни о чем. Вечер быстро закончился, и время играло против меня. Подходило время провожать понравившуюся мне девушку домой, хоть очень не хотелось этого делать. Да и мне одному не хотелось этого делать, хотя тоже тянуло время, но в конечном итоге мы все равно оказались возле подъезда ее дома, где снова не могли никак распрощаться и стояли на месте, не замечая крепчающего мороза. «На улице совсем холодно, я бы не хотела, чтобы ты заболел, может», заговорила Катя совсем неуверенно, что очень было не похоже на нее. Потом она поглядела куда-то вверх и продолжила говорить в той же манере: «Может, встретимся завтра, Катя», сказал я, понимая, что поступаю правильно. Девушка тут же улыбнулась и, мгновенно сделав шаг навстречу мне, поцеловала меня в губы. Секунда неподвижности, которая, как мне показалось, растянулась в вечности, прервалась только после того, как Катя отстранилась и, хихикнув, скрылась в подъезде. Посмотрев на дверь, я улыбнулся, после чего, подняв воротник повыше и спрятав туда нижнюю часть лица, пошел к остановке. Шел я мимо закоулка, из которого в прошлый раз за мной наблюдал Виктор, но сегодня я хоть и не чувствовал чужое присутствие, но все равно решил проверить укромное место. Быстро преодолев небольшое расстояние, я нырнул в темноту и, не обнаружив там никого, все равно облегченно вздохнул, после чего вернулся на освещенную часть тротуара и уже спокойно отправился на остановку. А он нас чуть не обнаружил. Как думаешь, он нас почувствовал или просто случайно решил проверить? Озадаченно заговорил мужской голос. Сложно сказать, но я рада, что мы последовали твоему совету и приняли меры предосторожности. Иначе он бы нас точно увидел. В ответ послышался негромкий женский голос. Ничего страшного не случилось бы, подумаешь, увидел бы целующуюся парочку. Думаю, у него бы это не вызвало никаких подозрений, явно ухмыляясь, ответил мужчина. Импровизировать ты умеешь, но все равно не перебарщивай и старайся не переходить черту. Или ты хочешь, чтобы тебе мой дружок переломал несколько костей? С угрозой в голосе сказал женский голос. И откуда бы он об этом узнал? Недоуменно спросил мужчина. Я бы ему сказала, а потом бы с удовольствием бы наблюдала за тем, как бы ты начал выкручиваться. С явным удовольствием сказала девушка. Злая ты, может, хватит уже о пустом. Лучше скажи, этот сосунок похож на того, кто приглянулся нашему бывшему учителю. Девичий голос, быстро растеряв все веселые нотки, мгновенно стал серьезным, и в его тонах появилась угроза, которая не предвещала ничего хорошего. Раньше такой хлюпик точно бы не заинтересовал учителя, но кто знает, что сейчас у него на уме. Может, у него совсем потекла крыша и ему все равно, кого учить, даже таких бездарей, как этот. Может, тогда уберем эту муху? Вот я и говорю, ты совсем злая стала. Раньше бы ты никогда такого не предложила. А вдруг он просто тот, кто смог открыть путь, и Кейси решила посмотреть, что с него получится. Сама же знаешь, ей не хватает прихлебателей, и она всеми силами пытается собрать возле себя. Хватит говорить об этой пустышке. Она сама из себя ничего толком не представляет и находит таких же убожеств, как и сама. Все, ты мне окончательно испортил настроение, мне теперь даже не хочется марать руки об это убожество. Что-то я тебя совсем не узнаю, откуда эти перепады настроения. Лучше не зли меня, лучше скажи, что будем делать с этим мальчиком. Думаю, пусть живет своей жизнью до поры до времени, а мы пока понаблюдаем. Убрать его всегда можно, а вот его смерть может привлечь ненужное внимание, и тогда у нас появятся лишние хлопоты. Уговорил, пусть живет пока что. Но я все равно не верю, что на него мог обратить внимание Михаил. Время покажет, а пока пусть радуется, что сохранил свою жизнь. Вот только этого он не узнает. Добрался я до квартиры без проблем. Единственное, что я добрый десяток секунд задержался у двери. Я собирался с мыслями, чтобы поговорить с Виктором, в голове проматывая различные аргументы. И когда я подобрал нужные слова, ключ был вставлен в дверную скважину, и через секунду дверь была открыта. Оставалось только зайти в квартиру, что я и сделал, ожидая тут же встретить своего телохранителя. Но, оказавшись в прихожей, я никого не встретил, меня никто не пришел встречать, и это настораживало. «Проходи на кухню, еда остывает», — послышался голос Инны с кухни. «Иду». На кухне сидели Инна и Виктор и ели тушеную картошку с маринованными огурцами. Пройдя за стол, я сел на свое место и стал уплетать уже практически остывшую картошку. Я ел, не спеша, и ждал, когда со мной заговорит Виктор. Но он молчал, и даже когда Инна нас оставил наедине, он мне ничего не сказал, лишь напоследок красноречиво посмотрел на меня, после чего вышел с кухни. Помыв посуду, я отправился в комнату и, подхватив книгу, пытался хоть как-то отвлечься. Получалось у меня это плохо, но кое-как я скоротал последние часы перед сном. Засыпал я в очередном возбужденном состоянии, ведь я вспомнил, что смог получить странную книгу и которую впоследствии мне загнали в грудь. У меня было много вопросов и мне нужно было получить на них ответы до того момента, пока меня не начали бить. Закрыв глаза, я глубоко вздохнул и через секунду я уже открыл глаза в заготовке. На поляне все было как обычно, солнце висело высоко в небе, хижина стояла на том же месте. А вот старика нигде видно не было и получалось так, что мне скорее всего предстояло начинать поиски. Бегать по этому небольшому мирку мне сейчас не хотелось, но скорее всего мне не оставляли другого выбора, и я уже решил отправиться в любимые места Михаила, когда он неожиданно появился за моей спиной. «Что-то ты не спешил со мной встретиться, или у тебя были более важные дела?» Оставаясь у меня за спиной, заговорил старик. «Работа. Может и работа, но у тебя что-то еще поменялось. Я точно чувствую, что в тебе есть определенные изменения, и это не связано с библиотекой. Ты влюбился? Это плохо. Как сказать, в таком состоянии есть как плюсы, так и минусы. Все зависит от того, что в этот момент ты сам делаешь. Если ты начнешь дурить, то это точно плохо скажется на тебе, а вот если ты сможешь удержать голову на месте, то проблемы у тебя возникнут, но немного позже. И это все равно получается плохо, я этого не говорил. Так или иначе ты получишь драгоценный опыт, который тебе может дать толчок. Возможно, как раз твоя влюбленность и дала тебе толчок к тому, что ты смог попасть в библиотеку. То есть вам все равно есть у меня отношения или нет? Удивленно спросил я. Какое мне может быть до этого дело, самое главное, чтобы ты все оценивал адекватно, особенно учитывая тот факт, что ты сейчас живешь во временном мире и забрать оттуда ничего и никого невозможно. В общем, ты сам все должен прекрасно понимать. Об этом я не задумывался и только сейчас я начал понимать, что возможно я совершил ошибку, не порвав отношения. Ну хватит печалиться, или ты хочешь вместо теоретической части перейти сразу к практической? С угрозой в голосе заговорил Михаил. Получать болезненные оплеухи мне очень не хотелось, да и про Катю мне следовало подумать, когда проснусь. Поэтому, собрав все расшалившиеся чувства в кулак, я спокойно заговорил. Что такое библиотека? Хороший вопрос, на него так просто не ответишь. Хотя многие уже давно дали определение данному месту, но я тебе могу честно сказать, никто не знает, что это точно за место. Звучит запутанно, улыбнувшись, заговорил я. Если я правильно понял, то это место по типу того, что мы сейчас находимся. Мыслишь ты в верном направлении. Место, где находится библиотека, действительно похоже на заготовку, но в то же время и не похоже. Давай я попробую тебе все объяснить, и начну я с базы. Для нас, людей, существуют следующие ответвления земель или территорий. Первое и самое главное для нас — это реальная земля, которую тебе уже однажды показали. Как ты уже понял, время на этой земле не совпадает с твоим. Она также отличается не только технологически, но и ментально. Все-таки люди и одаренные прошли на ней через многое. Следующий вариант Земли – это планеты, созданные с помощью машины реальности. Это искусственные миры, созданные с помощью машины при вливании в нее энергии одаренного или группы одаренных. Эти миры являются клонами реальной Земли и могут существовать определенное время. Время существования зависит от того, сколько энергии будет залито в этот мир. После того, как этот мир исчерпает вложенную в него энергию, он просто исчезнет вместе со всем тем, что находится в нем. Но как я тебе говорил раньше, жизнь мира клона можно продлить, но для этого нужно будет влить в него энергии еще больше, чем в первый раз. Если с первыми двумя все предельно понятно, то дальше уже начинаются сложности. А сложности заключаются в следующем. Места по типу заготовки создает не машина, а лично одаренные. Как ты догадываешься, сделать такое может далеко не каждый, а точнее почти никто. На моем веку я встречал только двоих таких уникумов, один из которых и создал это место. Так вот, заготовка – это по сути базовая территория, и в ней нет ничего необычного и особенного. Это место, в которое вложены базовые настройки и ничего кроме них. Но при этом запас жизни у заготовок настолько большой, что невозможно сказать, когда этот мир схлопнется. И тут мы переходим к самому интересному, к местам по типу библиотеки. Это уникальные места, которые никто из ныне живущих не знает, как они появились и кто их создал. Уникальность их заключается в том, что их никто так и не смог исследовать. Ты, побывав в библиотеке, чувствовал, как тебя прижимает к земле, и вот что я тебе могу на это сказать. Чем ближе ты к желанному месту, тем тебя сильнее давит. Например, для меня подняться по ступеням сейчас не составляет большого труда, и могу в один момент добраться до библиотеки. А вот оказавшись в самой библиотеке, у меня уже возникают трудности. Но я ничего такого, как на лестнице, не ощущал, когда вошел в библиотеку, задумчиво заговорил я. Конечно, не ощущал, потому что ты прошел всего несколько ступенек и не дошел до самого важного. Ты даже не дошел до своего предела и выбрал одну из слабейших способностей, хотя ты мог выбрать себе что-нибудь получше. Так вот, если бы ты был более внимательным, то увидел бы, что ряды с книгами в библиотеке уходят куда-то в дальний конца, и края им не видно. Так вот, к чему я все клоню. В самой библиотеке, как и на лестнице, ты можешь идти до определенного момента, пока тебя не станет придавливать к полу. Но даже не это самое главное, ведь все там одной библиотекой не ограничивается. Если ты обладаешь определенными способностями, то ты можешь отправиться в путешествие. Но тут есть все те же условия. Чем дальше ты отдаляешься от лестницы, тем тебе становится тяжелее. И зачем куда-то еще лететь, ведь или там все не ограничивается библиотекой? Хотел задать вопрос я, но тут же понял, к чему клонит Михаил. Наконец-то ты включил свою голову. Самым сильным из нас получалось улететь достаточно далеко и увидеть там кое-что интересное. Но вот только даже у самых великих не получалось добраться до тех неизведанных мест. И что же вы там такого видели? Возбужденно спросил я. Много ты хочешь знать, но я так и не смог ничего увидеть. А тех, кто долетал, рассказывали, что там был комплекс строений. В общем, возможно, да там точно есть что-то важное, но думаю, туда еще не скоро кто-то сможет добраться. Понятно. А разве нельзя найти и спросить у того, кто создал это место? Вполне серьезно спросил я. Конечно, можно, если ты мне скажешь, кто этот уникум, язвительно заявил Михаил. А мне откуда знать, кто это сделал? Вот и никто не знает. У меня такое чувство, что это необычное место было создано до реальной земли, а может и вообще оно является тем местом, откуда все началось. На этом поприще было сломано много копий, но к чему-то общему прийти никто и не смог. Так что радуйся каждый раз, когда можешь попасть в это святое место, и пользуйся всем возможным. И что же мне нужно делать? Запоминай, в твоем случае ни о каких исследованиях территории не стоит и помышлять. Да и некогда тебе это будет делать, с твоим уровнем энергии ты сможешь продержаться не более часа. Так что твоей единственной задачей может быть только посещение библиотеки и поиск там чего-то стоящего. Мой тебе совет: не смотри на первые ряды книг, там есть хорошие способности, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что ты можешь найти дальше. И самое главное, попасть в библиотеку, когда захочешь, нельзя, она сама тебя призывает. В общем, никакой закономерности нет. Кому-то везет, и он частый гость в этом загадочном месте, а кто-то за всю свою жизнь там ни разу и не побывает там. Вот лично я там был последний раз больше 10 лет назад, а побывал я там почти 20 раз, и это считается очень большой удачей. Ты побывал там однажды, и возможно, это был твой последний раз. Умеете вы подбодрить и обнадежить? Криво улыбнулся я. Я, конечно, могу тебе говорить все, что угодно, но я уверен, что это не твой последний раз, и ты там успеешь побывать еще не единожды. Хотелось бы в это верить, но у меня есть один важный вопрос. Задавай. Раз у нас начался день откровений, то его еще можно продлить какое-то время. Меня пугали 20 годами и предупреждали, что я нахожусь в так называемой временной петле. И если я не смогу выжить в течение этих 20 лет, то у меня будет повтор, и так будет длиться, пока я не смогу выжить в течение этого времени. Так ли есть или мне врали? Кто же тебе такую чушь сказал? Заулыбался Михаил. Тот, кто меня в мой мир и определил, став серьезным, сказал я и стал ждать, как мне сейчас будут открывать глаза. Ох, даже не знаю, смеяться мне сейчас или плакать. Даже не знаю, стоит ли тебя расстраивать, но я точно не могу тебе врать и просто обязан открыть тебе глаза. Тебе нагло врали. Если ты умрешь, то ты умрешь, и никакого возрождения тебе не светит. И все равно, где это произойдет — на реальной земле, клоне или на какой-нибудь необычной территории. Единственное, что могу сказать: если ты будешь умирать, то какой-нибудь сильный целитель тебя сможет спасти, но это только если он будет с тобой рядом, в противном случае у тебя нет ни единого шанса. Я все понял, но зачем мне тогда врали? Все просто. Тебя проверяют и хотят посмотреть, что ты будешь предпринимать. Если тебя устроит, что ты будешь жить по 20 лет, то ты им точно не нужен, и умерев, ты просто облегчишь им жизнь. С этим разобрались. Но тогда почему я появился в чужом теле, а не в своем? А кто тебе сказал, что это чужое тело? Откровенно насмехаясь, спросил Михаил. Но, твое тело обновили и подправили внешний вид, так что тебя никуда и никто не перемещал. Владей кто-нибудь такой способностью, он бы был на вес золота, и на такого сопляка бы точно никто даже не подумал тратить энергию. Честно, но обидно. Тогда у меня другой вопрос, для чего ты со мной так откровенно говоришь, в чем твоя выгода? Я же тебе говорил, я хочу, чтобы ты разворошил это змеиное гнездо. Ты молод, и в тебе определенно есть потенциал, а значит, все в твоих руках. Тем более ты уже понимаешь, что тебя ждет и что с тобой никто церемониться не будет. Теперь все становится на свои места, и теперь понятно, почему вы не церемонитесь со мной на тренировках. Как раз о тренировках, думаю, настало время тренировать воздушный щит, сказал старичок, и его глаза загорелись недобрым светом. Может, попытался я что-нибудь придумать на ходу, но Михаил уже все решил, и его было уже не переобучить. Конечно, можно начинать прямо сейчас, я полностью поддерживаю твой энтузиазм. С чего начнем? Приободрившись, спросил я. С обучения. Я, конечно, мог бы тебя для профилактики попинать, но тебе это сейчас вряд ли чем поможет. А вот когда ты сможешь уверенно держать щит, то тогда я и начну тебя избивать, сказал старичок таким тоном, что у меня побежали мурашки по спине, и у меня появилось желание где-нибудь спрятаться. Куда это ты смотришь? На хижину, давно в ней не бывал, но в ней мы побываем попозже, а сейчас я жду объяснений, что мне нужно делать. Тебе нужно почувствовать в себе способность создавать щиты, а потом в это поверить и в финале всего этого отбить мою атаку. Легко сказать, и как мне это сделать, можно чуть поподробней. Можно и для тугодумов все еще раз повторить. Смотри, попробуй внутри себя почувствовать что-то необычное, и как только ты это ощутишь в себе, поверь, что ты сможешь это воплотить в жизнь. И нужно не просто поверить в это, а знать, что это возможно. Красиво все звучит, особенно когда это предстоит сделать кому-то другому, а не тебе. Второй раз будет делать намного легче, неожиданно решил меня подбодрить Михаил. На это я лишь кивнул и начал делать то, что мне говорил мой учитель. Прислушаться к себе было не так и сложно, а вот найти в себе что-то необычное было еще той задачей. Не знаю, сколько мне на это потребовалось времени, но в конечном итоге я почувствовал в себе что-то инородное и начал это сгусток мысленно ощупывать. А потом настало время притворять в жизни вторую часть учения старика. Теперь я сначала начал себя убеждать, что смогу создать щит, а потом просто начал представлять его перед собой. На первый взгляд это было сделать не так и сложно, но это было не так и просто притворить в жизнь. Но я продолжал представлять, и в какой-то момент я уже был уверен, что у меня все получится. Теперь осталось только притворить все в жизнь, и я уже собирался это сделать, когда услышал голос Михаила. «Смотрю, ты уже готов», — сказал старик, и в следующее мгновение в его руках появилась каменная сосулька, которая, сорвавшись с места, полетела в мою сторону. Уйти в сторону я не успевал, оставалось только создавать щит. Глава 7. Каменная сосулька, угоди она в меня, наверняка причинила бы тяжелые увечья, и я бы точно не отделался легкими травмами. Единственным вариантом остаться целым был создать воздушный щит. Несколько секунд назад я был уверен, что у меня все получится, но сейчас перед лицом опасности моя уверенность начала быстро исчезать. До получения тяжелой травмы оставалось уже практически ничего, и сосулька уже была перед моим носом, когда я, собравшись с мыслями, представил перед собой щит, и он в то же мгновение появился. Щит вышел не совсем обычным, и внешне он выглядел очень красиво. Сам щит не представлял собой что-то цельное, он состоял из множества шестиугольных сегментов, которые не были скреплены между собой и при этом продолжали держаться в одном ряду. Смотрелось подобное красиво, но наслаждался этим мне долго не пришлось. Каменная сосулька врезалась в щит и рассыпалась мелким крошевом. «Неплохо для первого раза, но мы же этим не удовлетворимся», — хищно улыбнувшись, сказал старичок и многозначительно посмотрел на меня. Мой ответ при этом был совершенно не нужен, даже я наоборот сказал, что он был бы только мне во вред. Сейчас Михаил был на взводе, и мне точно не стоило подливать масла в огонь. Я видел, как в глазах моего учителя разгорается хищный огонь, и четкое понимание того, что меня сейчас будут избивать, только нарастало. Но при этом я понимал, что мысли о побеге лучше отбросить в сторону, и мне просто необходимо попробовать хоть как-то оказать сопротивление. По крайней мере, такие мысли были у меня в голове, а вот что сейчас творилось в голове у старика, я даже не хотел представлять. «Беги», — с вызовом в голосе сказал Михаил и стал наблюдать за мной. Мне, конечно, хотелось стартануть со всех ног, но я пересилил себя и приготовился отражать атаки, которые точно не заставят себя долго ждать. Михаил, видя, что я не стал никуда убегать, лишь непонятно хмыкнул, после чего около него появилось с десяток каменных сосулек. К этому я был уже готов и не дожидаясь, когда сосульки ко мне приблизятся, я быстро создал щит впереди себя. В то, что сейчас мне будет труднее отбиваться, я понимал прекрасно, но при этом я не спешил показывать все, на что я был способен. У меня в голове родился план, и я собирался ему следовать. Но не у меня одного был план, и Михаил, отправив в мою сторону сосульки, быстро начал смещаться в сторону, стремясь как можно быстрее выпасть из зоны видимости. Как же мне не хотелось выпускать из вида старика, но не сделай я этого, и первой же атакой Михаил бы вынес меня. Я был уверен, что старик не станет меня атаковать шаблонно. Он меня уже приучил к своей импровизации, поэтому я ждал подлянки, которая долго не заставила себя ждать. Часть сосулек изменили свое направление и, резко взмыв вверх, начали заходить мне за спину. Подобному маневру я не был удивлен, и в одно мгновение создал у себя за спиной еще один сегментный щит. И успел я сделать это как раз вовремя, так как через мгновение все вокруг меня было сметено мелким крошевом из остатков сосулек. Не успел я оглядеться по сторонам, как краем глаза заметил Михаила, быстро смещающегося в мою сторону. Он точно направлялся к тому месту, где у меня ничего не было. Там я не был ничем прикрыт, и создать еще один щит я там просто не успевал. И не будь я знаком со стариком, то наверняка на этом моменте для меня все и закончилось, но я был уверен, что одной уловкой все не закончится, и Михаил попробует добиться своего в любом случае. И на этот случай у меня и был припасен туз в рукаве. Мои щиты не зря были сегментированными, и в одно мгновение часть сегментов отделились от щитов и мгновенно переместились в пустое пространство туда, куда сейчас стремился старичок. И моя уловка сработала, но в то же время и провалилась. Михаил, скорее всего, был удивлен случившимся, но в то же время он сумел мгновенно среагировать и, так и не начав свою атаку, быстро сместился мне за спину и ударил чем-то мощным. Чем именно он ударил, я не видел, но то, что атака была мощной, не было никаких сомнений. Полет вниз головой лишил меня всяческих иллюзий, и я был практически уверен, что спокойно приземлиться мне не дадут. Но Михаил решил проявить свое великодушие и не атаковал меня в тот момент, когда я катился кубарем по земле. Зато, как только я встал на ноги, в мою сторону полетели водяные шары, что для меня было в новинку. Конечно, глядя на водяные шары, мне хотелось скреативить, но ничего путного не лезло в голову, и я не придумал ничего лучшего, как снова выставить щиты. Сегментированный щит занял свое место, и я стал ждать очередного подвоха, чтобы выставить еще один щит. И подвох случился, но не в том месте, где я его ждал. Водные шары врезались в щиты и, тут же потеряв свою форму, начали стекать вниз бесформенной массой воды. И в этот момент я потерял бдительность и не предугадал дальнейшее развитие событий. Вода, стекающая по моему щиту, спокойно проходила сквозь небольшие щели и тем самым оказывалась с обратной стороны щита, и, как впоследствии оказалось, это и было моей ошибкой. Вода, оказавшись за щитом, сумела снова приобрести форму, пусть и не прежних размеров, что и раньше, но даже этого хватало, чтобы завершить нашу дуэль. От щита до меня было совсем небольшое расстояние, и никакой реакции не хватило, чтобы увернуться от шара. Шар врезался ко мне в грудь, и я ощутил весь перечень непередаваемых ощущений, а в придачу к этому я снова отправился в полет. И на этот раз мое приземление было не настолько удачным, как в прошлый раз. Полет мой был недолог, и закончился он быстро, потому что я врезался в стену хижины. Удар был очень неприятным, но думать об этом мне было некогда. Ко мне приближался старик, и наш поединок был еще далек от завершения. Вскочить на ноги не было большой проблемой, а вот что делать дальше, я не знал. Конечно, мне хотелось попробовать атаковать старика, но я не видел никакой возможности этого сделать. Старик неумолимо приближался и так ехидно улыбался, что у меня внутри начало бешено клокотать злость. Как же мне не хотелось сейчас в очередной раз отгребать от старика, и я сотворил то, что сотворил. Я создал щит, который до боли напоминал мяч, и я не придумал ничего лучше, как отправить его в Михаила. Все получилось спонтанно не только для меня, но и для старика. Он также не ожидал, что я смогу использовать так щит, и он на мгновение замешкался. И мне этой секунды было даже более чем достаточно. Я достал свой всемогущий нож и метнул его в Михаила. Конечно, можно было использовать нож немного по-другому, но на данный момент я считал, что это самый верный способ победить. Нож летел прямо в старика, а я желал победить, и мне было все равно, что нож может разрезать все что угодно. Но не прошло и секунды, как все мои надежды исчезли. Нож с легкостью был отбит в сторону и улетел в сторону небольшого лесочка. А я смотрю, ты плохой мальчик, и как я понимаю, ты хочешь, чтобы я с тобой поговорил более плодотворно. Улыбка исчезла с лица старика, а мне почему-то было совершенно не страшно, я просто устал бояться. Какой учитель, такой и ученик, сказал я и, выставив перед собой щит, схватил рядом лежащую палку. А я смотрю, ты разошелся по полной, мне даже страшно становиться, на что ты еще готов пойти. Может, ты топор лучше возьмешь? Не успею. Так я могу дать тебе время, так что бегом в сени. Не побегу, топор в моих руках не станет опаснее палки, так что давай продолжать, уверенно сказал я, и приготовился к продолжению драки. Твое право. Больше старик ничего не стал говорить. Вместо этого он подошел к моему щиту и вставил свой палец между шестигранных пластин. Мгновение, и щит рассыпался на сегменты, шестиугольники потеряли связи между собой и словно листья начали скользить к земле. Я попытался восстановить щит и вернуть все сегменты на место, но все шестиугольники продолжили неподвижно лежать на земле. У меня не было над ними больше власти, и я не придумал ничего лучше, как создать новый щит. Но создать щит у меня не получилось. Я просто не успел, из-за того, что Михаил быстро сместился в мою сторону, и теперь между нами была только палка. Старик уперся в нее грудью и вопросительно посмотрел на меня. Он ждал от меня действий, но мне нечем было его больше удивить. Можно, конечно, было взмахнуть палкой, но результат точно бы вышел нулевым. «Расслабься», — спокойно сказал старик, и легонько отвесил мне оплеуху. «Действительно, чего я могу от тебя ожидать? Ну не будешь же ты бросаться на меня с кулаками? Ты ведь и так прекрасно знаешь, чем все закончится. Мой тебе совет, когда в следующий раз ты попадешь в библиотеку, подбери что-нибудь из атакующих способностей. Защита, конечно, очень хорошо, но воины не выигрывают, сидя за стеной. Но это потом, а сейчас развивай свою способность. То, что ты мне сегодня показал, очень неплохо. Такой контроль для первого раза, это отличный результат, так что развивайся. И еще один совет, пока мы на сегодня не попрощались. Никому не показывай свои способности, скрывай их как можно дольше. Иначе, если ты засветишь их раньше времени, ты можешь вызвать ненужные вопросы, на которые ты наверняка не сможешь ответить. Ты все понял, практически. Мне бы хотелось уточнить только один момент, как мне развивать свои способности и при этом ни перед кем их не засветить. Закрываешь двери, зашториваешь окна, мне тебя учить? Больше нет вопросов. Раз больше нет вопросов, тогда просыпайся и дуй на работу. Встретимся завтра и продолжим наши тренировки. Сон закончился, и я, открыв глаза, сразу полез проверять, сколько сейчас времени. Время было еще слишком ранним, и еще было куча времени, чтобы просто поваляться в кровати, но делать этого я не собирался. Сейчас у меня появилась в голове одна мысль, и мне очень сильно хотелось воплотить ее в жизнь. На то, чтобы собраться, мне потребовалось совсем немного времени, еще меньше времени ушло, чтобы написать короткую записку. В общем, об моем уходе жильцы квартиры были поставлены в известность, и теперь мне предстояло бежать на первый автобус, чтобы успеть вовремя к дому, где проживала моя возлюбленная. Я очень хотел сделать ее сюрприз, и меня в этот момент не мог никто остановить. Короткая пробежка, поездка на автобусе и вот знакомый подъезд. На улице стоит приличный мороз, но я предпочитаю стоять на улице и ждать мою возлюбленную. Да, именно возлюбленную, со своими чувствами я уже определился, теперь оставалось только понять, что чувствуют ко мне. И пока мои мысли были заняты всякой ерундой, Катя вышла из подъезда. Она не заметила меня, и я, заулыбавшись, поспешил к ней. Подкравшись сзади, я в одно мгновение закрыл глаза девушки своими ладонями. «Угадай, Вова, и давно ты меня здесь караулишь?» «Только пришел», — легко соврал я. «Как бы мне хотелось в это поверить, но ты посмотри на время». Взглянув на часы, я быстро все понял. Сейчас было еще рано, чтобы идти на работу, а это значило, что меня увидели. Вот только я не понимал, как это могло быть, ведь Катины окна выходили на другую сторону. Соседка прибежала и сказала, что мой ухажер мерзнет, поняв, о чем я думаю, сказала Катя, мог бы уже зайти, если пришел, тем более не май месяц, не хватало, чтобы ты еще заболел. В общем, меня отчитали, но это звучало настолько заботливо, что мне даже стало как-то совестно. Я просто хотел сделать сюрприз, решил оправдаться я. Я это, конечно, ценю, но, пожалуйста, помни о своем здоровье. Больше спорить я не собирался и, приняв все эти аргументы к сведению, быстро сменил тему разговора. И дальше разговор потек словно ручей, и ничего его не могло остановить, за одним лишь исключением – ворота фабрики. Мне не хотелось расставаться и на секунду, но нам следовало каждому расходиться по своим рабочим местам, и напоследок перед тем, как это сделать, я чмокнул Катю в щеку. Не успел я от нее отстраниться, как она повернула голову в мою сторону и поцеловала меня в губы. После этого расставаться было еще сложней, но больше тянуть было нельзя. С этого момента наши отношения словно прошли трансформацию и, сделав шаг, дальше пошли вперед. Словно начальный этап был пройден, и мы пошли вперед. После этого прошло почти 5 месяцев. Наступал май, а вместе с ним и начинали развиваться основные события в мире. Оставалось совсем немного времени до того, как японцы и их марионеточное правительство решать прощупать мою родину. Захотят они это сделать через сопредельное государство, в общем, до Халхин-Гола оставалось совсем немного, а после этого пройдет чуть больше 3 месяцев, и на карте мира начнут те сдвиги, которые уже будут влиять на все вокруг. За эти 5 месяцев нельзя сказать, что поменялось многое, но изменения были. Благодаря Виктору и Михаилу я смог подтянуть свою физическую форму. Кроме этого, с помощью старика я вполне неплохо смог овладеть щитом и теперь мог вполне сносно использовать его в любой ситуации. Но даже не это было главным. Мои отношения с Катей стали более глубокими, и мы проводили времени вместе все больше и больше. А еще я вступил в так называемый отряд самообороны, где меня и моих товарищей учили военному делу. Не знаю, были ли в моем времени такие отряды, но в теперешнем мире они были, и я, и эти отряды не были просто формальностью. Наоборот, все сводилось к тому, что СССР готовила людей к войне, пусть до главной войны было еще больше 2 лет, но людей начали готовить заранее. А еще, как я быстро узнал, эти отряды могли быть мобилизованы по упрощенной программе, и для меня это было немаловажным фактором. Поначалу я хотел немного сместить свои акценты и все-таки поучаствовать в сражениях с японцами, но короткий разговор со стариком все поставил на свои места, и я решил не спешить. Нужно было сначала поднабраться сил и только потом лезть в пекло. И таким моментом для меня настанет не Халхин-Гол и не возвращение территории Украины и Беларуси, а русско-финская война, где будет холодно, и я точно испытаю все на своей шкуре. Правда, не я один это буду испытывать. Виктор поставил меня перед фактом, что никуда он от меня не денется и будет со мной именно до моего конца. Но не один Виктор был готов идти за мной. Катя также решила везде следовать за мной, и сейчас он в том же отряде проходила курсы медсестер. И только Инна не захотела идти на войну. Она не умела и не хотела воевать лицом к лицу, но при этом она предупредила, что в случае неприятностей, она всегда сможет выручить. Но это все будет в будущем, а пока мы жили обычной жизнью и готовились к неизбежному. А в середине мая уже по обыкновению Инна мне принесла газету с красноречивым заголовком. Японцы ожидаемо перешли границу с Монголией и переправились через реку. А я стал ждать, когда же мне Кейси покажет сражение с японцами. Но шли дни, а ничего не менялось, и я в какой-то момент начал сомневаться, что мне что-то покажут. И даже я начал подозревать, что на меня просто забили, и теперь, если я захочу посмотреть на важные события в мире, то мне придется это делать своими глазами. И я в это практически поверил, когда примерно через месяц я лег спать и уже ожидаемо собирался отправиться в заготовку, но вместо этого я очутился высоко в небе. С одной стороны, была огромная степь, с другой стороны я видел высокий холм, реку и еще очень много чего интересного. Значит, я все-таки увижу еще одно сражение, спокойно в полный голос сказал я, а в ответ мне была тишина. Этому я не сильно расстроился, а наоборот, теперь будучи уверенным, что мне ничего не помешает, все свое внимание сосредоточил на том, что происходило внизу. А внизу, как обычно было на то посмотреть, внизу развивались события, которые повлияют на дальнейшие действия Японии. Ведь от того, как сильно сейчас получит Япония сдачи, будет зависеть, в какую сторону они в дальнейшем отправят свои войска. В своем старом мире я знал, кто проиграл в том важном сражении, но теперь были немного другие вводные, и мне хотелось взглянуть, как все закончится сейчас. Находился я достаточно высоко над землей и уже хотел спуститься вниз, когда увидел летящие со стороны японцев самолеты. Летели они достаточно высоко, и их можно было сразу не заметить, но я их увидел, и все желание опускаться вниз тут же исчезло. Сейчас мне было интересно, что же будут делать японские летчики, тем более тогда, когда им некому было противостоять. Погода была хорошей, видимость была прекрасной, и японцы могли натворить бед. Японские самолеты быстро приближались, и чем они ближе становились к фронту, тем они больше снижались. Очень скоро они спустились достаточно низко, чтобы можно было вести прицельный огонь из своих курсовых пулеметов. И они точно это собирались делать, уже начиная заходить на защитные порядки советских и монгольских войск. И я уже начал ожидать, когда самолеты откроют огонь, но вместо этого я услышал хлопки на земле, а потом в небе по курсу движения самолетов начали появляться разрывы. Быстро взглянув вниз, я быстро обнаружил ПВО, а его и в этом месте я точно не ожидал увидеть. Такое не ожидали и японцы. Их летчика, не меняя курса, продолжили лететь прямо в подготовленную заранее ловушку. Разрывы в небе ложились настолько кучно от летящих самолетов, что не прошло и десятка секунд, как появились первые сбитые самолеты. Японцы, быстро осознав всю безысходность положения, начали отворачивать самолеты в сторону, но было уже поздно. Оторванные крылья, разорванные хвосты, вспоротые брюха – это было то, что получали летчики, не успевшие отвернуть в сторону. Большая часть японских самолетов, сумев избежать повреждений, повернув, отправились обратно к себе на аэродромы. С везунчиками все было понятно, а вот тем, кому повезло гораздо меньше, падали на землю прямо туда, где находились их союзники. Казалось, что первая часть сражения оказалась за советскими войсками, и сейчас наступит небольшая пауза, за которую обе стороны успеют подготовиться к продолжению сражения. Но я ошибался, так как понаблюдал за японскими летчиками, я не смотрел в другую сторону и не видел, что происходило в небе, с другой стороны. А там, как оказалось, было на что посмотреть. Со стороны Монголии сейчас также летели самолеты, и было их куда больше, чем японских. Мало того, что самолетов было больше, так и были они различных классов. Много среди самолетов было штурмовиков, но и хватало бомбардировщиков, и все они выглядели куда современнее японских самолетов. Пусть среди них не было реактивных самолетов, но их заостренные носы и продуманная аэродинамика говорила о многом. Поначалу все самолеты летели в строю, но как только японские самолеты были отброшены, порядки рассыпались, и вслед за отступившим противником отправились штурмовики, а вот бомбардировщики, не меняя своего курса, продолжили полет. Взглянув на штурмовики, и то, с какой скоростью они нагоняли японцев, становилось понятно, что до аэродрома из японцев доберутся немногие. И действительно, советские самолеты достаточно быстро сокращали дистанцию, и очень скоро среди японцев продолжатся потери, как в воздухе, так и на земле. На земле для японцев также наступили нелегкие времена. Бомбардировщики, добравшись до мест, где окопались японцы, начали сбрасывать туда бомбы. В жизни я впервые видел, как происходит бомбардировка, и мне бы очень не хотелось оказаться среди этих несчастных. Я слабо видел, что там происходило из-за поднятой вверх пыли, но мне хватало криков боли, чтобы все понять с первого раза. Бомбардировка закончилась, и самолеты, развернувшись, полетели обратно. Но даже тогда все для японцев не закончилось, так как по их позициям начала работать артиллерия. То, что сейчас происходило у японцев, я не видел, зато сверху я хорошо видел, как первой линии начала подтягиваться техника. Давно я не видел наземную технику, и теперь мне было интересно взглянуть и на нее. Техника была знакомой, и в ней точно была произведена модернизация. Т-34 и КВ уже были с новыми башнями и пушками, и теперь представляли еще большую угрозу. Еще не успела отработать артиллерия, а танки под прикрытием пехоты начали обходить японцев с флангов. Танки двигались четко, и как только они добрались до первых рядов обороны японцев, артиллерия, как по команде, перестала работать. Японцы были шокированы такой быстрой атакой, к которой они точно не были готовы, но с этим они ничего уже не могли. Часть японцев, видя все это, дрогнула и, потеряв самообладание, побросав свое оружие, решила дезертировать. Но не все японцы так поступили. Часть из них, организовав оборону, еще продолжали сражаться, но я видел, что их участь уже предрешена. Глава 8. Советские и монгольские войска прорвали линию обороны, вклинились в ряды японцев и началась рукопашная схватка. Японцы сражались отчаяннее и отважно, но сила и умения были не на их стороне. И пусть японцы держались за каждую позицию, но в итоге они все равно отступали. За всем этим я смотрел сверху, и мне становилось не по себе от увиденного. В жизни все было не так, как в фильмах, и мало бы кто хотел участвовать в подобном. Вот и у меня, глядя на все это, возникли сомнения, а стоит ли мне лезть в подобное. С теми способностями, что у меня были, мои шансы на выживание резко увеличивались, но все равно даже с ними можно было легко погибнуть, просто из-за того, что было невозможно всего предусмотреть. На этих нерадужных мыслях сон закончился, и я проснулся. Мысли меня посетили, пусть и нерадостные, но быстро поразмыслив, я пришел к выводу, что отступать мне все равно некуда. Невозможно было убежать от всего, а если начать прятаться, то в итоге все равно с этого ничего хорошего не выйдет. А пока мне следовало начать готовиться еще больше и интенсивней. Тем более уже очень скоро мне самому придется принимать участие в сражениях. Но это будет практически через 4 месяца. А сейчас происходили не менее важные события. Оставалось совсем немного времени, и между Советским Союзом и фашистской Германией будет подписан пакт о ненападении, который окончательно поставит все точки над «и». И пусть в будущем этот пакт будут интерпретировать как агрессивный и злонамеренный, но при этом все те, кто будут об этом говорить, почему-то не будут ничего говорить о своих странах, которые подписывали подобные пакты, пытаясь тем самым защитить себя. Но это будет в будущем, и все пересуды начнутся еще не скоро, а сейчас Советский Союз пытался хоть такими способами обезопасить себя, ведь другие способы противостоять будущему врагу не оправдали себя. Великобритания и Франция, как и в моем мире, не пошли дальше обещаний, но это и так было понятно, у них были свои намерения. Они хотели стравить две сильные державы, и у них в конце концов получится это сделать, но это будет только через 2 года. Очень скоро Германия вторгнется в Польшу, а там через несколько недель после этого и Советы заберут территорию, когда они несколько десятилетий назад потеряли в войне с Польшей. Недавно потерянные территории вернутся обратно, а заодно и увеличится буфер между будущими врагами. Я бы, конечно, мог поучаствовать в этой стычке, но участвуя в ней, я мало чему научусь. Советы, можно сказать, бескровно захватят территории, а значит, побывать в опасных ситуациях мне не придется. И отсюда выходит, что это время лучше будет потратить с пользой. «Вова, а у тебя действительно начало что-то получаться», — сказал старик, улыбаясь. «Похвала — это то, чего я не привык слышать, и когда услышал эти слова, я немного растерялся. Похвала была не свойственна старику, а значит, это определенно что-то значило. Вот только понять намерения мастера я не мог, но, возможно, все это было не тем, чем мне казалось. Чего молчишь? Или тебе что-то не нравится?» Нахмурившись и сузив глаза, спросил старик. «Мне непривычен твой тон, учитель. Ты меня никогда не хвалил, и поэтому я не жду от твоих слов ничего хорошего», — откровенно ответил я. «Ты не веришь в то, что я могу тебя похвалить?» — округлив глаза, спросил Михаил. «Все необычное всегда вызывает подозрение», — продолжил честно говорить я. «Плохо я на тебя влияю, раз ты уже в такой мелочи ищешь подвох. Но сейчас я не об этом. Я действительно доволен тем, как ты прогрессируешь. Жаль, конечно, что ты выбрал способность воздушного щита, но за столь короткое время ты неплохо ею овладел, и даже скажу больше, ты смог ее использовать так, до чего бы не каждый смог бы догадаться. Без постоянной практики я бы не смог достигнуть такого уровня. Лесть, но ты в чем-то прав. Я обычно к тебе груб, но сейчас я хочу поговорить с тобой серьезно и хочу, чтобы бы ты прислушался к моим словам, отчего-то я уверен, что очень скоро ты снова сможешь побывать в библиотеке, и я хочу, чтобы во второй раз ты не совершал необдуманных поступков. Я хочу, чтобы ты выложился и смог зайти вглубь библиотеки. Там Михаил не договорил, он замолчал, словно не решаясь сказать мне что-то очень важное. Старик стоял и смотрел на меня, и по его взгляду было сложно понять, о чем он думает в данный момент, но почему-то мне казалось, что сейчас он стоит перед выбором. И от того, какой выбор он сделает в данный момент, будет зависеть вся моя дальнейшая судьба. «Возможно», — после долгой паузы продолжил говорить Михаил, — «у тебя есть возможность получить силу, которой у тебя не было никогда. Но чтобы ее получить, ты должен добраться до конца зала в библиотеке, не коснувшись при этом не только книг, но и полок. Учитель, а можно попонятней, вы сейчас говорите загадками, и я вас не совсем понимаю. Совсем недавно вы же говорили, чтобы я прошел как можно дальше и как меня прижмет, чтобы я выбрал себе хорошую способность, а теперь вы мне пытаетесь сказать совсем другое. Это не так и просто объяснить, а вы попытайтесь. У меня был друг, который бредил библиотекой. Не совсем так, он бредил миром, в которой находилась библиотека, именно он видел город, про который я тебе говорил, и именно он мне поведал свою теорию. По мнению моего друга, не обязательно обладать огромной силой, чтобы добраться до руин неизвестного города, можно в тот город. Старик, не договорив, снова замолчал, и молчал он в этот раз достаточно долго. Я же хотел заговорить первым, но не мог этого сделать, боясь, что мои слова собьют весь настрой у учителя, и тогда больше ничего от него я не услышу. И из-за этого мне ничего не оставалось, как просто ждать, что решит старик. Ладно, больше нет смысла ничего скрывать. Я тебе расскажу все, и ты сам примешь решение, что тебе делать дальше. Так вот, то место, где ты получил свой навык, называется библиотекой, потому что на той небольшой площадке находится всего одно здание, внутри которой находятся книги способности. Снаружи это здание было полностью изучено, и ничего интересного там найдено не было. И если с внешней частью все понятно, то внутри библиотека остается загадкой. В ней не так много изучено, и в основном проблемой этого является тот факт, что все хватают способности, после чего их вышвыривает из библиотеки. Но есть теория моего бывшего товарища, что в конце рядов зала находится дверь, которая ведет в другое место. Договорив, Михаил замолчал, а вот я молчать уже не мог. У меня появилась огромная куча вопросов, и я непременно хотел получить на них ответы. А почему вы сами не проверите эту теорию? Задал я первый вопрос. Потому что вход в библиотеку мне закрыт, и по моим ощущениям больше там мне не доведется побывать, с досадой в голосе ответил старик. Ясно, а с чего вы вообще взяли, что там есть какая-то дверь? Мой товарищ видел ее, но не смог до нее добраться, у него не хватило сил. Интересно, если у вашего товарища не хватило сил, то тогда почему их должно хватить у меня? Не знаю, раздраженно заговорил Михаил, но мой друг говорил, что сила тут ни при чем. Он говорил, что библиотека сама решает, кто чего достоин, и если одаренный окажется тем, кем нужно, то даже будь он слабаком, он сможет добраться до двери. Очень интересная теория, и по вашему мнению я являюсь тем, кто способен добраться до двери. Но с чего вы вообще взяли, что за этой дверью находится переход? Может, это просто дверь в какое-нибудь служебное помещение? Мой друг был не только теоретиком, криво улыбнувшись, заговорил старик. Он еще был тем, кто может видеть. Он не мог видеть все будущее, но кусочки его он точно видел. И он мне сказал, что мой ученик сможет добраться до тех мест, куда мы стремились. И вы думаете, что это я? С сомнением в голосе спросил я. Я ничего не думаю, но мой друг редко ошибался, а все мои ученики так и не смогли пройти зал библиотеки. Сейчас у меня есть только один ученик, и скорее всего он будет тем, кого я обучаю в последний раз. Так что у тебя велики шансы исполнить пророчество. Хорошо, допустим, я доберусь до двери, и что после этого произойдет? С чего вы вообще взяли, что эта дверь куда-то ведет? Мы произвели замеры и вычисления, и согласно им, эта дверь ведет в неизвестность. Она точно не открывает внутренние помещения в библиотеке, уверенно ответил Михаил. Ладно, ну допустим, я смогу войти. Я не смогу ответить на твой вопрос, и можешь не спрашивать почему, я просто не знаю на него ответа, так как на него мне также не ответили. Тогда последний вопрос. Для чего вы мне все это рассказали? Потому что меня попросили это сделать, криво улыбнулся Михаил, и по его лицу было заметно, что он уже сожалеет, что начал этот разговор. Обещаю, что если у меня получится попасть в библиотеку, я обязательно испытаю вашу теорию. А теперь, может, продолжим тренировки. С того момента прошло больше 3 месяцев, и про этот разговор я уже успел позабыть. И причин этому было предостаточно. А самой главной было то, что я вступил в ряды Красной Армии и уже на днях должен был отправляться на фронт. И мне было очень интересно, учли ли мои замечания. В случае, если мои слова, хотя кому я вру, раздолбайство в армии наверняка присутствует, но вот то, что на солдатах одета теплая зимняя одежда и в придачу, что она белого цвета, говорила о многом. А еще на фронт меня отправляли в составе небольшого подразделения, задачей которого было продвижение своим ходом, точнее на лыжах вглубь фронта. Как я уже знал, таких подразделений было создано достаточно много, и мы должны были отвлечь на себя большое количество войск, и тем самым ослабив главную линию обороны, на которую финны делали одну из главных ставок. «О чем ты там мечтаешь, Вова?» На своем плече я почувствовал тяжелую руку и, повернув голову в сторону говорящего, увидел перед собой улыбающегося Виктора. «Да все думаю, чему ты так радуешься? Я вот ничего веселого не вижу. Да все потому, что ты пессимист, вот и не видишь ты ничего хорошего вокруг себя. Я же вижу перспективы», — сказал Виктор и закатил мечтательно глаза. «Странно, и какие перед тобой могут перспективы открываться? Да их просто полно. Например, бег с препятствиями, и при этом не поймешь, то ли от деревьев уклоняться, то ли от летящих в тебя пуль. Тебе еще примеры нужны? Такие не нужны, а то не успел я договорить. Парни, о чем вы там шепчетесь?» Рядом с нами появился рослый мужчина, который по совместительству был командиром нашего подразделения. «Да вот пытаюсь выяснить, чему радуется Витя, и чем больше он мне отвечает, тем мне все больше становится не по себе. Думаю, мы с собой душевно больного взяли. Витя, как ты с таким другом еще общаешься?» Внимательно глядя на моего товарища, спросил командир. «Друзей не выбирают, да и пропадет без меня этот ребенок. Все с вами ясно. Но я к вам подошел не для этого. Где-то через час мы прибываем на место и сразу с поезда отправляемся за линию фронта. Так что пока есть время, сделайте все, что хотели. Ну вот скоро и повоюем», — сказал Виктор, и улыбка с его лица быстро исчезла. «Не так и скоро. Нам прилично придется побегать, чтобы найти финнов, так что может сутки, а может и больше мы никого и не встретим на своем пути. Твои бы слова. Прибыли мы на место только через полтора часа, и как обещал наш командир, мы, выгрузившись, тут же загрузили все в кузов грузового автомобиля и, сев рядом со своей поклажей, отправились в путь. Ехали мы по небольшой проселочной дороге, которая не была безлюдной. В ту же сторону, что и мы, ехали не только различного рода автомобили, но ехали груженные повозки, медленно ползли танки, и шло много вооруженных людей. Периодически над нами пролетали самолеты, и все говорило о том, что в этих краях не совсем спокойно. Спустя примерно час езды на обочине мы увидели несколько сгоревших грузовиков, а примерно через метров 200 мы увидели снег, заляпанный кровью. Никаких тел видно не было, но неприятный холодок по спине уже побежал. Увидев все это, я попытался представить картину произошедшего, но не хватало определенных деталей, и до конца не было понятно, чья же кровь была на снегу. А спустя еще километр у меня все эти мысли из головы ушли сами собой. Места сражений начали встречаться все чаще и чаще, и теперь все сидели на иголках и смотрели по сторонам, высматривая любую мелочь. И так продолжалось ровно до того момента, пока мы не подъехали к небольшой деревеньке. Деревня была небольшой, не больше двух десятков домов. И пусть внешне деревня казалась совсем небольшой, но людей в ней сейчас было столько, что трудно было поверить, что все в ней могут поместиться. «Оставайтесь все на месте, сейчас я найду, где мы сможем переночевать», — сказал выбравшийся из кабины командир. Командир исчез в ближайшем доме и отсутствовал буквально 5 минут. Зато, когда он появился, на его лице читалось недовольство, а через несколько десятков секунд его недовольство передалось и нам. Как оказалось, место для ночлега он нашел нам быстро, только вот само место находилось в сарае. Забрав из кузова грузовика все наше имущество, мы переместились в выделенный для нас сарай. И он оказался не так и плох. Внутри сарая находилось много сена, а значит, переночевать можно было в относительном комфорте. По крайней мере, такое место было лучше, чем спать в чистом поле. Единственным минусом для большинства было то, что курить можно было только снаружи. Но эта проблема ко мне не относилась, так что с ней я мог справиться, не применяя усилий. А вот кушать хотелось, и хотел поесть горячей еды, и такого же мнения придерживались и все остальные у нас в отряде. Поэтому наш командир в сопровождении нескольких бойцов отправился добывать нам пропитание. И на этот раз пропал он надолго, и даже в какой-то момент мы уже собирались отправить еще несколько бойцов в разведку. Но не успели мы это сделать, как совсем рядом послышались веселые голоса, а через несколько секунд перед нами появились наши пропажи. Лица их были довольные, и глядя на большой котелок и исходящий из него пар, улыбчивыми и веселыми стали и мы. И с таким же настроением мы потом улеглись спать. Спал я как убитый и не видел никаких снов, зато проснулся мгновенно и под команды командира вскочил на ноги и быстро выбежал из сарая. Только оказавшись снаружи на свежем морозном воздухе, я окончательно проснулся. Было морозно, но сильного холода не ощущалось, а значит, сильно мерзнуть в ближайшее время мы не будем. «Бойцы, у вас полчаса на все про все, после чего грузимся обратно и едем дальше. И долго нам так ехать?» Совсем рядом со мной послышался недовольный голос. «Для тебя, боец Соколов, могу сказать правду, недолго. Зато после того, как мы спешимся на своих двоих, нам придется идти до самого вечера. Так что очень скоро счастливые поездки в кузове автомобиля вы будете вспоминать с превеликим удовольствием». Сарказм в голосе командира говорил о многом. А самое главное, теперь все понимали, что спокойные времена для нас заканчивались. И как обещал наш командир, примерно 2 часа, спокойная наша жизнь закончилась. Она закончилась ровно в тот момент, когда мы начали слышать, как работает наша артиллерия. Фронт был рядом, и ехать дальше на грузовике становилось опасно. И отсюда вытекало следующее: грузовик останавливался, и мы, забрав всю поклажу и закинув себе за спину, отправлялись дальше на своих двоих. Правда, шли мы не совсем на своих двоих, у каждого бойца отряда были одеты лыжи, и на них мы быстро уходили к лесу. Снег был неглубоким, не больше 10 сантиметров, поэтому идти по такому снегу было одним удовольствием. Но не все разделяли мой энтузиазм, и не прошли мы и километра, как я прямо за собой начал слышать тяжелое дыхание. «Скорее бы привал», — шептал позади меня уже уставший солдат.